Глава вторая. Чаще всего люди предсказуемы, но изредка встречаются такие, чьи поступки предсказать трудно. А если честно, невозможно. И уж если встретили такого, можете не сомневаться, в самый неожиданный момент что-нибудь возьмет да и отчебучит. Например, вдруг без всякого предупреждения оторвется, как кленовый лист по осени, и улетит. Вот и Андрей Двинятин, человек и ветеринар. Решил, видите ли, умчаться неведомо куда и неведомо на кой. Ну ладно, даже если ведомо куда, на борьбу с птичьим гриппом. И если говорить точнее, то и место, куда он решил нестись, спасая человечество от эпидемии, было известно. И значилось оно на карте под названием полуостров Крым. Именно там произошла вспышка болезни. Туда и направлялся доктор Айболит. Но зачем? Еще можно было бы понять, если б тебя начальство посылало. Но самому вызываться, засовывать голову в пасть опасной эпидемии. С точки зрения обывателя, сидящего на теплом диване в теплых тапочках и халате, такое героическое поведение интересно наблюдать только по телевизору, а в жизни, бррр, кому оно нужно? На ветеринара укоризненно смотрели две пары глаз. Женские, серо-голубые и грустные, делали вид, будто они все понимают. И где-то даже мысленно присоединяются к великой мужской идее спасения человечества. Но сквозь понимание все же промелькивала легкая укоризна. Нарастала досада. Другие глаза, умные, замечательного рисунка и янтарного цвета, принадлежали белоснежному спаниелю по имени Пай. Ушастый и хвостатый домашний любимец вовсе не скрывал своего скептического отношения к намерениям Двинятина. Но почему так бывает? Живут два хороших человека, любят друг друга, и все у них, как и положено, в стае. А потом одному из них попадает поводок по спине или, как они говорят, вожжа под мантию, и он мчится спасать человечество от птичьего гриппа, как будто других спасателей мало. В то время как второй, тоже, между прочим, очень даже хороший человек, любимая хозяйка, мама Вера, остается дома, и настроение у нее совсем никуда. Кажется, будто все у нее в полном порядке, и ничуть она даже не расстроена. Но и глупой пинчеретке Тяпе из соседнего подъезда понятно, как мама Вера переживает. А вот люди, человеки, ничего не замечают. Почему они такие глупые? Так, наверное, думал Пай, неотрывно глядя на хозяев и склоняя свою красивую голову то к одному плечу, то к другому. «Андрюша, я тебе положила сменные одежды побольше, чтобы ты не заморачивался стиркой. Неизвестно, в каких условиях вы будете там жить. Может, без горячей воды?» — говорила небольшая и с виду хрупкая женщина ветеринару Двинятину. «Не по ровному голосу...» Ни по безмятежному, миловидному лицу не было заметно, что в глубине ее души накапливается небольшой ураган с ласковым именем Вера. Это было естественно, поскольку доктор-психотерапевт Лученко умела владеть собой вполне профессионально. Так она считала. В нормальных условиях, в гостинице. Горячей воды там сроду не бывало, это ж Крым. Зачем им теплая вода? И так жарко. Пытался шутить отъезжающий. «Ну да, жарко», — сдерживалась Вера, — «зимой особенно». Сумка была уже почти собрана. Вместительная, в крупную зелено-коричневую клетку, купленная Андреем во время его стажировки в Великобритании. Она стояла посреди комнаты, приветливо разинув пасть, словно радуясь предстоящему путешествию. Вера стремительно двигалась, бросая в эту ненавистную пасть разлучницу, необходимые в командировке вещи. «Слушай, Веруня, где моя бритва?» — спросил мужчина. «Бритва?» — усмехнулась Вера. И тут притаившийся до времени ураган взял и выпрыгнул наружу. А психотерапевту надоело сдерживаться. Да, случаются порой в жизни мужчин стихийные бедствия по имени «любимая женщина», и всегда внезапно для всех, даже для самой стихии. Отчего зарождается ветер? Вот так же зарождается стихийное бедствие, практически ни от чего, и сбивает с ног. Кто спорит с ветром, противостоит урагану? Но все же ветер, говорят, возникает от разницы каких-то там температур. Для катаклизма по имени «любимая женщина» тоже есть скрытые причины. Дело в том, что Верина клиника неожиданно закрылась на ремонт. Странно, конечно, что поздней осенью, в ноябре. А не тогда, когда делаются обычные ремонты, летом. Но, впрочем, все, как всегда, упиралось в деньги. Их на ремонт выделили именно на зиму глядя. Между нами говоря, не обошлось без коварства строителей, которые зимой получают надбавку. Правда, они обещали за месяц справиться. Однако больничку закрыли, всех врачей и медсестер попросили в неоплачиваемый месячный отпуск. Персоналу оставалось только ворчать и ломать голову, чем себя на это время занять. Так что Вера, оставаясь теперь одна, не имела привычной возможности утопить свою тревогу в работе. «Я тут подумала», — сказала женщина, и ее глаза из серо-синих, прозрачных, сделались темными, ночными, точно лиловый бархат. «А зачем тебе возвращаться сюда?» «Как это?» — опешил борец с эпидемиями. «Ну, ты вполне можешь вернуться в мамину квартиру». «Что?» «Дело в том, что здесь теперь будут жить Ольга с Кириллом». Речь шла о дочери и зяте хозяйки дома. О переселении молодых она подумала только что, когда ураган еще зарождался. «А где будешь ты?» «Ах, это тебя интересует», — иронично усмехнулась Лученко. «Ты ведь едешь спасать человечество, причем тут моя скромная персона». Андрей отвел взгляд от Веры и принялся рыться в своем ветеринарном чемоданчике с лекарствами и инструментами, не замечая, что запихивает в него носки. «Зачем ты так? Мы же с тобой все обсуждали, ты ведь знаешь», — растерянно сказал он. Вера Лученко, стихийное бедствие ветеринара Двинятина, уселась в кресло, взяла в руки пульт от телевизора и принялась переключать программы, глядя на экран с выключенным звуком. «Мы? Разве ты знаешь такое слово? Ты явно прогуливал уроки языка, когда изучалось это местоимение. Тебе известно только «я». Это слово твое любимое. Вспомни, что ты сказал. Я поеду с экспедицией на эпидемию птичьего гриппа. Все, просто поставил меня в известность. Моего мнения не спрашивал». «Погоди. Но ведь ты же сама врач, а не простой обыватель. И не хуже меня понимаешь опасность птичьего гриппа». Андрей вышвырнул из ветеринарной сумки носки и положил туда обнаруженную в кроссовке бритву. «А в личной жизни я, представь, обыватель», — сказала Вера, обращаясь к телеведущему на экране. «Обычная простая женщина. И мне нужны какие-то разъяснения, какие-то, я не знаю, успокоения». Андрей прошелся вдоль подоконника, что-то ища и сметая на пол листки бумаги. «Хорошо», — сказал он. «Вот тебе мои объяснения и утешения. Я еду не один, а с целой группой специалистов. Если хочешь знать, кроме меня едут санитарный врач, инфекционист, чиновники МЧС и еще вирусолог с целой лабораторией, и даже лаборантки. Это официальные экспедиции, и ничего опасного в ней». «Ах, с вами едут еще и лаборантки, это очень удобно», — голос Веры зазвенел. Она перевела гневный взгляд на стоящий на гладильной доске стакан с водой. Стекло треснуло и развалилось на несколько крупных осколков, разлилась лужица. Андрей повернул голову на треск, подскочил, схватил свою ревнивую возлюбленную в охапку и принялся целовать. «Тише, колдунья! Ведьмочка моя ненаглядная, всю посуду перебьешь». Двинятин всегда отличался быстротой реакции. Сознание еще не успевало понять происшедшее, а тело уже реагировало. Причем всегда так, как надо. Не то, что глупое медленное сознание. Ведь самое трудное — это вовремя понять, что делать. Тайфун по имени «любимая женщина» надо любить. Цунами по имени Вера Лученко нужно развлекать. Если забываешь включить соображалку, сказать несколько слов, напряжение накапливается и... Пай запрыгал вокруг них, бешено виляя хвостом. Он терпеть не мог, когда Вера с Андреем ссорились и обычно забивался под диван. хотя к пёсьему счастью такое случалось крайне редко. Зато минуты примирения белый спаниель обожал, всем своим видом показывая, как он рад. Хорошо, когда вожаки стаи ладят между собой. «Ты поступаешь прямо как в анекдоте», — сказал Двинятин. «В каком еще анекдоте?» Вера подняла бровь, делая вид, что продолжает сердиться. Прикосновения Андрея ее всегда усмиряли. «В суде слушается дело об убийстве. Гражданка Сидорова, объясните, за что вы ударили своего мужа утюгом по голове?» «За то, — говорит Сидорова, — что я 100 раз повторяла ему, какой у меня мягкий и уступчивый характер, а он все не соглашался». Андрей, поглядывая на свою разгневанную возлюбленную, не знал в точности, как ему быть. Он вообще-то привык, что Вера — женщина с необычными способностями. Но раскалывание взглядом стекла, согласитесь, явление все же не рядовое, и поэтому он немного растерялся. Вера и сама растерялась. Она чувствовала опасность, могла предвидеть некоторые события, но разбивание посуды в гневе не ожидала. Надо как-то себя контролировать. «Если ты так не хочешь, чтобы я ехал, давай все отменим», — серьезно сказал Андрей. «Не поеду я ни на какую эпидемию, найду другого ветеринара, если из-за этого паршивого гриппа ты выгоняешь меня из дома». «Двинятин, ты манипулятор». «В каком смысле?» — принял самый невинный вид мужчина. «Во всех», — вздохнула его подруга. «Я же не могу...» «Послушай, у меня есть отличная идея. Давай я поеду вместе с тобой, я же врач или кто?» «Ты не просто врач, ты потрясающий психотерапевт», — поднял руки вверх Двинятин. «Но с кем ты будешь работать на птичьем гриппе? Гипнотизировать уток и кур перед тем, как их уничтожат?» Вера снова нахмурилась. «Вот упрямец». «Не смешно. Черный юмор не твой цвет. В районах заражения ведь живут люди, и они нуждаются в психологической поддержке», — не сдавалась она. «Ты же не станешь этого отрицать?» Двинятин не любил ссор и вообще не выносил никаких конфликтов. Ему казалось, что если вовремя поменять тему неприятного разговора, то можно обезвредить надвигающийся вал эмоций. Вал наткнется на другую тему и разобьется на маленькие безобидные ручейки. Правда, менять тему не всегда получалось. Он на мгновение задумался. «Слушай, совсем забыл. Я же сварил борщ, настоящий украинский». Мама рецепт продиктовала по телефону. «Значит так, 2 мозговые косточки, картошечка, сваренная до воздушной мягкости, лучок и натертая морковка, слегка прижаренная на сковородке, красный и желтый сладкий перец, помидоры, никакой томатной пасты, долой химию, капусточка, свеколка. Вкуснотища, наверное», — сказала Вера. «Жаль, я не голодна». «Ничего, это ненадолго», — обрадовался потеплению Андрей. «Вот стихийное бедствие по имени любимая женщина уже улыбается. Выглянул лучик солнца. Шторм утих? Теперь будет тепло, хорошо тем, кто уцелел. Но главное, если постоянно находиться где-то далеко от землетрясения по имени любимая женщина, будет беда. Надо быть рядом и не оставлять надолго извержение вулкана по имени любимая женщина». Так что мужчина выходит практически метеоролог, даже если он ветеринар. Продолжая улыбаться, Вера сказала: «Ты настоящий кулинар. Бросай свою ветеринарию и открывай ресторан. К тебе очередь будет стоять». «А что?» — забавлялся довольный Андрей. «Это мысль». «Тогда бросай прямо сейчас и оставайся дома. Или еще лучше, я на время стану ветеринаром, поедем вместе». «Не получилось». Вздохнул Андрей и жестко сказал: «Так, ты никуда не поедешь». «Это откуда такие строгости?» — сузила глаза Вера, не терпевшая, когда ею командуют. «Пойми, Верунь», — он понизил тон, желая примирения, а не новой вспышки гнева. «Там опасно. Мы практически ничего не знаем об этой эпидемии, и я не могу рисковать тобой. Ты мое все». Она с досадой откинулась на спинку кресла. «Ладно», — думала Вера, — «пусть ты уезжаешь, это твоя работа, но мы и так почти не видимся. Каждый сутками торчит на своей работе, и я хочу ехать с тобой. Если я твое все, как ты можешь запретить мне?» «А я тобой, значит, могу рисковать», — сказала она тихо. «Ты мне дорога», — думал Андрей. «Ты моя самая главная ценность, и я никому не позволю подвергать тебя риску, даже тебе самой. Хотя на моем месте ты точно так же стремилась бы в очаг опасности. Но тогда и я не должна позволять тебе совать голову в пасть льва. Почему мужчины так любят уезжать, рисковать? Есть упоение, видите ли, в бою. И на чего-то там краю. Не понимает, что я почувствую все его раны, ссадины, недомогания. Думает, что он все еще принадлежит сам себе, что можно всех спасти. Но это иллюзия. Спасти всех невозможно. Все это много, и это никто. Всех не существует, их не спасешь. Можно спасти только того, кто рядом. Вера, я тебя очень люблю. Но мужчина из нас двоих все-таки я. Не выдержал затянувшегося молчания Андрей. Он мрачно сел на пол возле сумки и принялся изо всех сил застегивать ремни. «Заметана», — ответила Вера, и, не глядя на Андрея, вышла из комнаты. «Не ожидала от него», — досадовала она. «Такой заботливый, но сейчас думает лишь о себе, о своем стремлении спасти человечество. Но для других ли это? Или для себя? Вот, дескать, какой я герой. Неужели жизнь не складывается?» «Не ожидал от нее», — думал Андрей. «Думает лишь о себе, чтобы ей было хорошо, когда я рядом. А люди и птицы страдают от эпидемии, кто им поможет?» Сама вечно кидается на помощь каждому незнакомому, любому страдальцу, однако меня упрекает. Как она не понимает, что если не поеду, перестану себя уважать? Вера вдруг появилась в дверном проеме и сказала. «Ладно, отлично. Собрался? Тогда посидим на дорожку, и ты уже поедешь. Я же все понимаю. Ты весь там, тебе уже тесно в этой квартире рядом со мной». «Ты что?» В который раз за сегодня опешил Андрей. «Да-да, знаю, без меня тебе плохо, но без себя еще хуже», — чеканила Лученко. «Давай, бери сумку и езжай, я не могу больше. У меня достаточно сил, чтобы расколоть взглядом стакан, но слишком мало, чтобы тебя удержать. Только учти, я тоже куда-нибудь уеду и буду кого-нибудь спасать». «Вот правду говорят, хоть и в шутку». «Если вам хочется кого-то задушить, дать по голове, уничтожить и больше никогда не видеть, то, скорее всего, перед вами близкий, горячо любимый человек. Мы всегда сильнее злимся на близких, чем на посторонних. Они, близкие и любимые, вызывают большее раздражение. Ясно почему. От постороннего мы спокойно можем отвернуться, можем не общаться больше никогда, если он нам чем-то неудобен. А от близкого нам не избавиться». Какой бы он ни был, это наш близкий человек. Мы внутренне зависим от него, вот и злимся на эту зависимость. Да и как не злиться? Куда деваться? Как быть? Отпустишь близкого, будешь беспокоиться за него, переживать постоянно. Не отпустишь, уподобишь песику на поводке, лишишь свободы. Все это Вера понимала, но разве могла она знать, что выйдет точь-в-точь по сказанному ею самой? Именно уедет? И именно спасать. Что ей придется защищать людей от эпидемии пострашнее птичьего гриппа, и никто, кроме нее, не справится.